Получив от Сиппинса длинное письмо с подробным изложением всех обстоятельств, Каупервуд воодушевился. Эта возможность использовать центральную петлю, если взяться за дело сейчас же и получить концессию или акты на постройку веток, даст ему как раз то, о чем он мечтал. Сосредоточит в его руках управление сетью и тем самым обеспечит ему руководство всей будущей системой подземных дорог. Однако деньги на все это надо выкладывать только из собственного кармана. Неоткуда больше ему их добыть. Ведь в это дело надо вогнать не меньше 100 миллионов долларов. Вряд ли он сможет сейчас увлечь кого-нибудь своей идеей и получить таким образом финансовую поддержку. Тем более, что ныне действующие лондонские линии едва окупают себя. Отважиться на такое предприятие в настоящий момент, конечно, дело крайне рискованное. Тут надо все предусмотреть и прежде всего пустить в ход очень умелую, ловко состряпанную и широко поставленную рекламу, которая представила бы его в самом выгодном свете. Каупервуд мысленно перебирал всех крупных американских капиталистов, все их учреждения и банки, в особенности на Востоке, где он, опираясь на свои прежние сделки, мог бы прощупать почву. Им надо внушить, что он на этом деле стремится получить отнюдь не какие-то чрезмерные прибыли, а доверие и признание. Потому что Беронис, конечно, права. Это последнее и самое крупное из всех его финансовых начинаний, если, разумеется, из этого что-нибудь выйдет, должно носить более благопристойный характер, чем все его прежние авантюры. Оно должно помочь ему загладить все старые грехи и мошенничество. В глубине души он, признаться, не собирался совсем отказываться от тех трюков, к которым прибегал при организации и захвате Чикагской железнодорожной сети. А так как его приемы были, конечно, не столь широко известны в Англии, как у него на родине, он более чем когда-либо рассчитывал на возможность учредить несколько акционерных компаний для каждого отдельного участка, для каждой отдельной ветки вновь проектируемой или требующей переоборудования подземной сети. Доверчивая публика все равно раскупит эти разводненные акции. Так только и можно делать дела. Публике всегда можно всучить что угодно, если только внушить ей, что дело сулит верный и постоянный доход. Все, конечно, зависит от репутации, солидности и рентабельности предприятия, что может быть достигнуто при помощи надлежащих связей. Решив теперь же предпринять кое-какие шаги, Каупервуд послал телеграмму Сиппинсу с изъявлением благодарности и приказом оставаться в Лондоне впредь до дальнейших распоряжений.